14 часов 19 минут. Кристаллическая комната, в которой находилась Нелл, была подобна гигантскому оку, глядящему в мир страшных снов, живущей в жидком мраке вокруг нее. Миновало 2 дня. Судя по часам Нелл, которые она перевела на время подземного часового пояса Максима вскоре после того, как они с Джеффри попали сюда. В стеклянной комнате, посреди моря пандемониума, Нелл чувствовала себя обнаженной. Здесь, лежа на сиреневой кровати, она видела бесчисленных существ. Ее охватывала эйфория, сотканная из восторга и страха. Словно волшебный ковер, над ней колыхался голожаберный моллюск, известный под названием «испанская танцовщица». Его силуэт был подчеркнут светящимися лиловыми и золотыми точками. Голубые кальмары, похожие на артиллерийские снаряды, стайками гонялись друг за другом, сопровождая свои гонки яркими вспышками. Морские блюдечки ползали по поверхности кристалла, словно машины для полировки льда, и поедали тонкий слой водорослей, не давая ему закрепляться. Нелл легла на живот. В туманной дали, за кристаллической стеной, она увидела лучистые, красные и оранжевые щупальца, поднимавшиеся со дна озера. Каждая из них имела длину не меньше 20 футов. Она заметила рядом с кроватью выключатель и щелкнула им. Рядом с невидимой комнатой появился полукруг света, созданный 2 десятками лучей. Из мрака возникла новая палитра красок. Испанские танцовщицы стали оранжево-желто-красными, гамми — желто-красно-белыми, а гигантские щупальца, от которых Нелл отделяла 50 футов, окрасились в белый, лиловый и оранжевый цвета. Теперь она увидела, что 8 громадных щупалец обрамлены бахромой из кружевных белых стебельков, каждый из которых был длиной в ярд. От этих стебельков периодически отделялись крошечные организмы, похожие на медуз. Некоторые из юных особей уплывали прочь поодиночке, а некоторые соединялись по несколько штук и принимались синхронно перебирать лапками. Облако из разноцветных комков всплыло вверх, вылетев из пасти мегамедузы. Как только эта туча начала подниматься вверх, на нее тут же набросились стаи кальмаров и принялись поедать кусочки материи. Нелл обратила внимание на то, что юные медузы, отделившиеся от мегаматки, ведут себя очень необычно. Свободно плавающие одиночки начали хватать тех, которые соединились в цепочке, и потащили их через стаю пирующих кальмаров. Как только эти стаи соприкоснулись, кальмаров и прочих мелких существ мгновенно парализовало, и они начали плавно опускаться к пасти мегамедузы. «Возможно, это чудище, — подумала Нелл, — больше похоже на гигантскую кассиопею, редкую медузу, прикрепляющуюся спинкой к морскому дну и живущую вверх ногами. Как бы то ни было, ей еще ни разу в жизни не доводилось видеть существо, чье потомство добывало для него пропитание, чтобы взрослая особь могла сосредоточиться исключительно на размножении. Ну, разве что нечто подобное наблюдалось в колониях муравьев и термитов. «Что скажешь, Иван?» – прошептала Нелл, потрепав загривок Лайки. Иван гавкнул. «Согласна с тобой», – улыбнулась Нелл. В этот самый момент она услышала за дверью стук. Послышались мужские голоса, крики. Дверь начала приоткрываться. Иван посмотрел на Нелл. Она губами показала ему, что надо лаять, и пес истерично залаял. Нелл не знала, как благодарить его за сообразительность. Мужчины что-то громко кричали по-русски. Дверь приоткрылась еще немного. Тут Нелл вспомнила, что Саша оставила голосовую запись на случай, если явятся охранники. Она схватила CD-плеер и дрожащей рукой включила, затем вскочила с кровати и побежала к туалету. Громко зазвучал Сашин голос. «Убирайтесь вон! Я папочке скажу! Даже не смейте входить! О, Господи, как я вас ненавижу! Иван вас сожрет! Пошли вон! Я голая!» Затем последовал Сашин свирепый виск. Дверь решительно закрыли. Нелл без сил опустилась на пол, вернулась к кровати, выключила свет, забралась под одеяло. Так трудно было спрятаться в этой секретной комнате Саши, похожей на аквариум. 14 часов 24 минуты. Максим сидел в хранилище, глядя на мониторы службы безопасности над письменным столом. Внезапно подбежала Саша, стукнула по столу кулаком и напугала отца. «Папочка!» В следующее мгновение через главную дверь с докладом к Максиму вошли 3 охранников. У них челюсть отвисла, когда они увидели, что девочка оказалась у отца раньше них. Саша дерзко посмотрела им в глаза и расхохоталась. «Это они! Те самые, которые все время ко мне пристают, папочка!» Охранники, выстроившиеся перед столом, сразу как-то съежились, когда он качнулся вперед на стуле. «Я нашла хорошенькую комнатку для себя и Ивана, а эти гады опять пытались на меня напасть. Только что!» «Что, скажете нет? Почему я тут нигде не могу побыть одна?» — прокричала Саша. «Ну-ну, доченька, успокойся!» Максим гневно воззрился на подчиненных. «Что вы на это скажете?» «Да мы...» — обрел дар речи один из охранников. «Шеф, мы разыскали проход к той комнате, где была Саша, и решили проверить, там ли она. Мы же не знали точно, что она там». «Вруны несчастные!» — крикнула Саша, ткнув пальцем в сторону охранников. «Они меня отлично слышали и все равно в дверь ломились. Что, нет?» «Так, отвечайте, проклятье!» — рявкнул Максим. «Так было! Мы не хотели к ней вламываться, шеф. Мы искали Нелл Бинсвингер». «Простите нас, госпожа Драголович. Я была голая, прямо как в последний раз, когда вы ко мне вломились. Мы, как только ее голос услышали, тут же дверь закрыли, шеф». Максим смотрел на охранников со зловещей яростью. Саша обежала вокруг стола и поцеловала отца. «Пока, папочка». Она в припрыжку побежала к винтовой лестнице, обернулась, помахала рукой охранникам, показала им неприличный жест и бросила на произвол судьбы. «Не могу поверить, что она добралась сюда раньше нас, шеф!» Озадаченно пробормотал один из охранников. «Мы же прямо сюда, сразу!» «Она этот дворец знает лучше, чем кто бы то ни было», — буркнул в ответ Максим. «А вы, вместо того, чтобы подглядывать за моей обнаженной дочкой, разыщите Нелл Бинсвингер. Сашу же оставьте в покое, слышите? Сколько раз вам говорить? Это понятно?» «Да, господин». «Спасибо, шеф». «А вдруг...» «Что еще?» — рявкнул Максим. «Вдруг на нее призрак напал. Они, похоже, уже всюду по городу шастают, шеф. Может, куда-то забрела одна, вот и...» «Пошли вон! Найдите ее, пока я вас призраком не скормил!»